Обслуживание номеров. Лишь около полуночи Ласло наконец смог насладиться бодрящим душем в номере пятизвездочного отеля. Дорога до отеля потребовала напряжения всех сил. Во-первых, им пришлось спускаться пешком с этой поганой горы, а потом нужно было еще забрать багаж из камеры хранения. За этим последовало возвращение в Швейцарию, во время которого в такси царила угрюмая тишина. В Цюрихе ногу Мэгги осмотрел врач, из тех, кто не задает вопросов и дорого берет за свои услуги. Он наложил 9 швов, и другое такси отвезло их в первоклассный отель с видом на Цюрихское озеро. Ласло снял Дрейкфордом самый дешевый из доступных номеров и заперся в своих апартаментах. «Империал» был абсурдным излишеством, которое он не мог себе позволить. Но какое это имело значение? Через несколько дней Ласло предстояло покинуть этот мир. Причем его ждала не какая-нибудь легкая и безболезненная кончина, как смертных людей, нет. Его расплавят в железной воронке и бросят, словно использованный пластиковый стаканчик, в первобытное болото, где его сущность смешается с останками демонического простонародья. Возможно, пройдет несколько тысячелетий, прежде чем он снова примет форму какого-нибудь примитивного существа, по уровню развития едва ли превосходящего амебу. Ласло вздохнул. Ему будет не хватать отстоящих больших пальцев. Это так удобно. В частности, Ласло воспользовался ими для того, чтобы поставить на стол песочные часы Андровара и подтянуть поясок халата. Ласло просто обожал гостиничные халаты и в свое время наворовал их не один десяток. Но ему очень хотелось бы, чтобы пояса все-таки не развязывались. Вот ты идешь такой с видом Кэри Гранта, небрежно поглядывая по сторонам, как вдруг пояс развязывается, превращая бога безделья в тощего белокожего чувака с курчавыми волосами на груди. Однажды какой-нибудь гений изобретет самозастегивающийся банный халат и станет миллиардером. Но, увы, Ласло не будет этим гением. Поход Дрейкфордов провалился, а вместе с ним рухнул и весь его блестящий план. Он не обманывал себя и трезво смотрел на вещи. Все пропало. Для успеха ему требовалось большое количество надежды, а надежда его подопечных только что утекла, как овсянка из горшка. Глядя в окно гостиной, он отпил глоток «Дом Периньон». Вид и шампанское были великолепны, но в своем нынешнем состоянии Ласло не способен был по достоинству оценить ни то, ни другое. Он посмотрел на часы. Почти 2 часа ночи. Девушка могла появиться в любую минуту. Он взял пульт, включил гигантский телевизор и прокрутил список фильмов. Выбрал один, нажал на кнопку и рассеянно уставился на титры, бегущие по экрану. В дверь постучали. Швырнув пульт на диван, Ласло неторопливо направился к выходу и театральным жестом распахнул дверь. «А вы, должно быть, Хельга». Он не договорил. Перед ним стояла не австрийская красотка ростом 180 сантиметров, обладательница пышного бюста, свободно владеющая английским. На пороге топтались 2 американских деревенщины со своими чемоданами. «О, пропади все пропадом. Что вам надо?» «Кто такая Хельга?» — спросил комок. «Никто», — процедил Ласло. «Подруга». Он подался вперед и выглянул в коридор. «Нам нужно войти», — сказала Мэгги. Ласло загородил рукой дверной проем. «Только не сегодня. Топайте отсюда». «Это важно». «Хельга! Это тоже важно». Но от Мэгги Дрейкфорд так просто было не отделаться. Нырнув под руку Ласло, она вошла в номер. Комок пролез следом за ней и, засмотревшись на люстру, едва не врезался в статую. «Ты что, во всех этих комнатах один живешь?» «Да, и буду дальше жить один. А вы сейчас свалите», — буркнул Ласло. Но комок уже скинул кроссовки и бродил по номеру. «Это что, у тебя музыка?» — спросил он. «Ты и кино смотришь?» У Ласло глаза полезли на лоб. Он оттолкнул комка с дороги, завернул за угол и совершил олимпийский прыжок к дивану. Схватив пульт, он принялся яростно давить на все кнопки подряд. Музыка смолкла. Выронив пульт, Ласло испустил вздох облегчения и повернулся к комку, чтобы извиниться за то, что толкнул его на фикус. Мальчик стоял в 3 метрах от него и озадаченно смотрел в телевизор. «А что это?» Ласло обернулся и пронзительно вскрикнул. Все его попытки справиться с пультом были тщетны. Вместо того, чтобы выключить фильм, он просто поставил его на паузу. Прежде чем он успел что-то предпринять, в гостиную вошла Мэгги. «Комок, не смотри туда!» Но комок не послушался. Он продолжал пялиться на застывшую картинку с выражением любопытства и изумления. «Этот человек. Он что, доставщик пиццы?» Ласло решил потянуть время. «Что, он держит в руках пиццу?» «Да». «Вот тебе и ответ. Но он почему-то без штанов». Ласло продолжал изучать пульт. «Почему с ними всегда так сложно?» «В Южной Калифорнии бывает очень жарко», — объяснил он. «Штаны носят по желанию». Наконец он нашел нужную кнопку и нажал. Телевизор выключился, и Ласло осторожно положил пульт на кофейный столик. «Ты просто свинья», — прошипела Мэгги. Ласло развел руками. «Знаешь, вообще-то я вас сюда не приглашал». В дверь снова постучали. Мэгги хмыкнула. «Зато, судя по всему, ты пригласил кого-то другого». Ласло подскочил на месте. «Вы двое сидите здесь», — приказал он и побежал к выходу. На этот раз, прежде чем открыть, он посмотрел в глазок. Даже линза не могла исказить красоту платиновой блондинки, стоявшей за дверью. Откинув волосы со лба, демон открыл дверь и попытался произнести прежним тоном самодовольного самца. «А вы, должно быть, Хельга». Женщина кивнула и не без удивления осмотрела его. «Ну-ну», — промурлыкала она, — «симпатичный клиент». «Вы мне льстите», — улыбнулся Ласло и оглянулся. «Хм, боюсь, возникла небольшая загвоздка». Улыбка Хельги стала несколько неестественной. «Загвоздка?» «Проблема», — перевел Ласло. «Совсем крошечная. Ничего такого, с чем не могут справиться двое взрослых, действующих по взаимному согласию». «Что за проблема?» Ласло откашлялся. «У меня здесь племянник и племянница». Улыбка исчезла. «Свинья», — прошипела женщина. «Подонок». Прежде чем Ласло смог объяснить, в чем дело, прекрасная сексапильная Хельга развернулась на высоких каблуках и ушла прочь, шелестя блестящим вечерним платьем. Когда Ласло предложил вызвать такси, она даже не замедлила шаг. С презрительным смешком Хельга сообщила ему, что у них имеются данные кредитной карты Ласло, и что он заплатит кругленькую сумму за то, что зря потратил ее время. Ласло смотрел ей вслед. Когда двери лифта закрылись, демон молча вернулся в номер и принялся размышлять о двойном убийстве. Из-за фикуса высунулась голова Мэгги. «А где Хельга?» Ласло окинул ее уничтожающим взглядом и вошел в гостиную. Комок доставал из мини-бара пакет печенья. «Положи обратно», — приказал демон. Комок прижал пакет к груди. «Но я есть хочу, мы сегодня не обедали». И как раз после этих слов, словно по команде, в животе у него заурчало. Бронясь в полголоса, Ласло схватил со стола меню и заказал 2 чизбургера, картофель фри с трюфельным маслом, жареного цыпленка и 3 пачки сигарет «Давидов». Потом бросил меню Дрейкфордам. Мэгги попросила рыбу, а комок заказал телятину, потому что никогда ее не ел, а сегодня в нем проснулась жажда приключений. Когда заказ приняли, Ласло положил трубку и принялся с растущим раздражением разглядывать парочку. Он не мог дождаться, когда принесут сигареты. Ласло взял свой бокал и устроился в кресле. «Итак», — начал он, — «что у вас там такое важное? Ради чего вы испортили мне свидание?» Услышав слово «свидание», Мэгги приподняла брови, но воздержалась от комментариев и сказала только: «Магический горшок сломался». Ласло поболтал шампанское в бокале и задумчиво посмотрел на девицу. Хватит ли у него все-таки духу совершить убийство? «Я знаю, что он сломался», — с ненавистью произнес он. «Я при этом присутствовал. Именно я, к твоему сведению, вынес горшок из пещеры после того, как меня клюнули в самое важное место». «Не спорю», — кивнула Мэгги. «Итак, наш магический предмет безнадежно испорчен, И мы решили, точнее предположили, что дальнейшие поиски бесполезны. Но что, если это не так? Ласло устало махнул рукой, ближе к делу. Что, если мы сможем раздобыть другой магический предмет? Гениально. Где будем заказывать, на Амазоне или в Таргете? Сарказм нам не поможет. И очень плохо, рявкнул Ласло. Тебе, наверное, кажется, что магические предметы валяются где попало. Нам чертовски повезло, когда мы получили информацию о горшке. Второго такого раза не будет. Комок вмешался. Но наш план основан не на везении. Мы просчитали риски. Вот как, пробормотал Ласло и сделал глоток шампанского. Хорошо, выслушаем ваш план. Что же спасет мою... наши задницы? Брат и сестра заговорили одновременно. Сеньора Белоскура. Кто? Сеньора Белоскура, повторила Мэгги. Нам о ней Димитрий рассказывал, помнишь? Ты очень старая демонесса, эксперт по волхвам? Ласло смутно помнил, что Димитрий упоминал о какой-то итальянской сеньоре. И при чем здесь она? Димитрий сказал, что она живет в Риме. И? Мэгги бросила на Ласло один из тех взглядов, которые его так смущали и раздражали. Этот взгляд говорил, как ты можешь быть таким тупым? А сможет ли она меньше, чем за 11 минут решить кроссворд, который публикуют по вторникам в Нью-Йорк Таймс? Он в этом сильно сомневался. «Ну так вот», — продолжала она, «если и сеньор Белоскур живет на свете несколько тысяч лет, она наверняка успела накопить немало магических предметов, а до Рима отсюда недалеко». Комок показал расписание поездов. «Это дал нам администратор. Мы можем быть в Риме уже сегодня». Ласло перевел взгляд с брата на сестру. «Кто-нибудь из вас хоть раз в жизни встречал демона, которому 5000 лет от роду?» — холодно произнес он. Дрейкфорды признались, что нет. «Значит, вам придется поверить мне на слово. Это не такие приятные и дружелюбные господа, как ваш покорный слуга. По сравнению с ними я даже не особо страшен». Взгляд Мэгги уперся в банный халат. «К чему я это все говорю?» — продолжал Ласло. «Сеньора Белоскура не пригласит вас к себе во дворец и не предложит выбрать любой экспонат из своей коллекции. Скорее всего, она вас просто съест». «А что, демоны действительно едят людей?» — пролепетал комок. Ласло пожал плечами. «Это дело вкуса. Попадаются пескетарианцы?» «Мы не собираемся просить милостыню», — возразила Мэгги. «У нас есть что предложить взамен». Ласло приподнял бровь. «Твоя душа, Мэгги. Я не знал, что у тебя хватит на это смелости. Но я не уверен в том, что проклятая душа годится для обмена. Поврежденные товары и все такое прочее. Возможно, ее даже в качестве залога не возьмут». «Я не собираюсь продавать свою душу», — бесстрастно произнесла Мэгги. Ласло пожал плечами. «Значит, у тебя нет ничего, что может ее заинтересовать. Ты ошибаешься». «И что же это, скажи на милость?» «Нам известно, где находится один из пропавших волхвов». Ласло откинулся на спинку кресла и целую минуту рассматривал Дрейкфордов. Он одновременно восхищался их смелостью и ужасался их наивности, и не знал, какое чувство было сильнее. Тем не менее, шестеренки в его мозгу начали крутиться, набирая скорость. Наконец он прищелкнул языком. «То, что вы предлагаете, воодушевляет», — сказала Мэгги. «Это безумие». Услышав эти слова, комок упал духом. «Ты думаешь, это не сработает?» «Я этого не говорил», — возразил Ласло. «Это может сработать. Вероятно, это сработает. Но это чертовски опасная затея». «Опаснее игры в кошки-мышки с крылатыми монстрами?» — усмехнулась Мэгги. «Намного опаснее. Все зависит от этой сеньоры. Как ты сказал, ее зовут?» «Белоскура». «Сеньора Белоскура». Ласло несколько раз повторил про себя это имя. «Нельзя старухам носить такие сексуальные имена. Это вводит других в заблуждение. Это просто неприлично». Его размышления прервал третий за этот вечер стук в дверь. Ласло обнаружил на пороге джентльмена средних лет с тележкой, нагруженной блюдами под серебряными крышками. Демон быстро поставил подпись на чеке, оглядел униформу служащего, потом выдал ему двойные чаевые. Вернувшись в гостиную, Ласло расставил на столе тарелки, взял чизбургер и вдохнул заманчивый аромат. Мэгги принялась за рыбу. «Итак», — заговорила она через некоторое время, — «ты думаешь, стоит съездить в Рим?» Ласло шлепнул по руке комка, который тянулся к его картошке. «Может быть. Мне нужно звякнуть Димитрию. Разузнать побольше об этой сеньоре». Комок усердно пилил свою телятину. «Но он же не помнит, что говорил нам о ней. Димитрий даже не помнит, что мы к нему приходили». Ласло пожал плечами. «Подумаешь, проблема. Я скажу ему, что мне случайно попалось это имя, и спрошу, не пересекались ли они». Мэгги отпила воды. «Чего ты так боишься, черт возьми?» «Да ничего», — буркнул Ласло. «Все элементарно. Мы войдем в жилище древней демонессы и заявим, что у нас есть ценная информация, и мы хотим обменять ее на магический предмет. На магический предмет, который сеньора демонесса должна будет отдать нам сразу, в то время как информации придется дожидаться несколько дней. Чего тут бояться?» Комок посмотрел на демона, потом на сестру. «Зачем ей ждать?» Мэгги сообразила, в чем дело, и устало потерла виски. «Ласло прав», — пробормотала она. «Если мы скажем демону, где расположен ведьмин камень, она вполне может похитить его до того, как мы снимем проклятие». Ласло сделал вид, будто звонит в невидимый колокольчик. «Динь-динь, у нас победитель». Потом демон открыл пачку сигарет, вытащил зажигалку и, оставив Дрейквардов заканчивать ужин, вышел на террасу, чтобы подумать. Устроившись в шезлонге, он рассеянно смотрел на огни Цюриха, отражавшиеся в озере. Он вынужден был признаться себе в том, что Дрейкфорды выдали интересную идею. Эта сеньора действительно жила поблизости, и почти наверняка у нее имелось что-то полезное. А у них информация, которая могла ее заинтересовать. Но риск. Ласло понимал, как только сеньора узнает о существовании ведьминого камня, ничто не помешает ей под пытками выбить из них сведения о его местонахождении. В том, что она на это способна, Ласло не сомневался. В мире демонов возраст и могущество были взаимосвязаны. Естественно, встречались исключения, но, как правило, чем старше был демон, тем больше у него или у нее было возможностей и влияния. Это было вполне понятно. У древних демонов имелись тысячи лет на то, чтобы подняться по иерархической лестнице, завладеть множеством душ смертных, даже поглотить жизненную сущность других демонов и прочих сверхъестественных созданий. Выпустив колечко дыма, Ласло позвонил Димитрию по личному номеру. Сразу включилась голосовая почта. Ласло приподнял бровь, глядя на экран, и попробовал дозвониться еще раз. И снова знакомый голос хрипло произнес. «Вы позвонили сами, знаете кому. Если хотите оставить сообщение, дождитесь гудка». Ласло нажал на отбой и уставился на Цюрихское озеро. Димитрий не ответил на звонок. Это на него не похоже. Торговец экзотическими товарами должен быть доступен круглые сутки. Он прикинул кое-что в уме. В Нью-Йорке не было и 20:00. Как следует затянувшись, Ласло собрал волю в кулак и позвонил по другому номеру. Трубку взяли сразу после первого гудка. «Алло», — произнес дрожащий голос. «Ларенс, это я». Восторженный визг. «Ласло, ты в порядке? Ты...» Ласло расслышал органную музыку. «Ларенс, ты где сейчас?» «На Кони-Айленде. Анита сделала мне сюрприз за полгода до дня рождения и...» «Что еще за Анита?» «Ну как же, супервайзер Тэтчер». Ласло пошарил в памяти. «А я думал, ее зовут шипящая тошнота Тэтчер. Она предпочитает, чтобы ее называли Анита». «Не сомневаюсь. Где сейчас Анита, с тобой?» «Нет, она пошла попудрить носы». «Хорошо. Слушай, у меня вопрос. Ты когда-нибудь слышал о такой сеньоре Белоскуре?» «Красивое имя. Она итальянка?» «Она демон-болван. Живет в Риме». «Откуда мне было знать?» — обиженно произнес Кларенс. «Звучит так, словно она ассимилировалась и приняла местную культуру». «Нет, никогда такого имени не слышал, но я ведь не босс. Могу поискать ее в СЗД». «Где-где?» «В справочнике земных демонов». «Да ты же знаешь, это такая большая красная книга, которую тебе выдали, когда принимали на работу». Воспоминания о том дне, а это было больше 100 лет назад, сильно потускнели. Из офисного инвентаря Ласло помнил только визитные карточки, коробку кнопок и целый стакан карандашей, которые ему было не использовать и за 1000 лет. Да, естественно, я знаю, что это. Только у меня его с собой нет. «О, СЗД сейчас в интернете», — радостно сообщил Кларенс. «Существует специальный портал. Очень удобный интерфейс, есть мобильная версия. Разумеется, тебе придется создать аккаунт и...» «Кларенс, ты не можешь просто поискать ее прямо сейчас?» «Конечно, могу, но...» «Мамочки, караул, Анита возвращается!» «Придумай какой-нибудь предлог и отойди от нее подальше». В голосе Кларенса послышались панические нотки. «Что мне сказать?» «Что угодно». В трубке раздался какой-то шорох. Очевидно, Кларенс запихивал телефон в карман. «О, привет, кексик. Ты просто красавица. Извини, пожалуйста. Мне нужно в туалет по-большому». За этим заявлением последовал звон монет, позвякивавших в ритме быстрых шагов Кларенса. Время от времени раздавалось «уф» или «ой» и бессвязные извинения. Секунд через 30 Ласло услышал стук двери и скрип задвижки. Кларенс, задыхаясь, пролепетал. «Все, я здесь». «Ловко выкрутился», — заметил Ласло. «Здесь это где?» «В туалете, в самой дальней кабинке». Довольно длинная пауза. «Ничего себе! Ласло, видел бы ты эту помойку! Жуть, как будто трубу прорвало!» «Не обращай внимания», — перебил его Ласло. «Ищи сеньору Белоскуру». «Стандартное написание?» «О, клянусь всеми...» «Хорошо, хорошо, дай мне секунду. Сейчас подключусь к Даркнету». «Кстати, насчет Даркнета. Ты никогда ничего не покупал на Шелковом пути? Там были такие офигенные скидки на витамины». Ласло не ответил, и Кларенс продолжал. «Открываю сайт СЗД. Введите имя пользователя. Есть. А теперь мой секретный пароль». Ласло навострил уши. «Какой?» «Я не собираюсь называть тебе свой пароль. Ставлю 10 к 1, что в нем присутствует имя Анита», — хмыкнул Ласло и выпустил клуб дыма. В ответ раздалось негодующее фырканье. «Пароль Анита 666», — буркнул Кларенс. «Но я изменю его сразу же, как только закончу разговор. Так, поищем твою сеньору». Пока Кларенс ковырялся в телефоне, Ласло расхаживал взад-вперед по террасе. Заглянув в окно, он увидел, что Дрейкфорды уже доели свою рыбу и телятину и, удобно устроившись на диване, пожирают его картошку. Он невольно рассмеялся. 8 часов назад они метались по подземному смертельному лабиринту в поисках выхода, а сейчас таскают из чужой тарелки картофель фри. Да, психика у них эластичная. На минуту он почти почувствовал вину за то, что планировал сделать с ними. Но минута быстро прошла. Кларенс ожил. «Чтобы мне провалиться на этом самом месте». Ласло перестал расхаживать. «Что-нибудь нашел? Много чего. Все плохо». «И что это значит?» «Значит, что тебе нельзя и на милю подходить к этой дамочке», — заквакал Кларенс. «Твоя сеньора — настоящий криминальный авторитет, Ласло. Она ко всему успела руку приложить. Контрабанда. Торговля душами, заказные убийства. Здесь говорится, что ее подозревают в причастности к исчезновению нескольких высокопоставленных чиновников и даже членов Демадуна, представителей высшей знати». Ласло хмыкнул. «Так написано в твоем СЗД?» «Да». «Значит, это полная чушь. Почему?» «Если бы все это было правдой, иерархия давно прикрыла бы эту лавочку, вот почему». «Возможно», — неуверенно пробормотал Кларенс. Ласло покосился на свой телефон. «Ты не согласен?» «Ты рассуждаешь логично, но с другой стороны они могли решить, что с ней не стоит связываться. Ты хоть знаешь, сколько ей лет?» «Не меньше 5000». «Точно», — пискнул Кларенс. «Выходит, она одна из старейших демонов на Земле. Это страшная женщина, Ласло. Почти такая же могущественная, как твой отец. Пожалуйста, скажи мне, что ты не собираешься иметь с ней никаких дел». «К сожалению, не могу». «Почему?» «Потому что мне нужно от нее кое-что, Кларенс». «Что тебе такого может быть нужно, что ты готов рисковать жизнью ради этого?» Ласло кратко рассказал Кларенсу о материалах для снятия проклятия Дрейкфордов и о волшебной кастрюле, которую они раздобыли в Центральном парке, лишь для того, чтобы пернатые уроды превратили ее в блин в Лихтенштейне. «Не расстраивайся, этот горшок все равно был бесполезен для ваших целей», — утешил его Кларенс. Ласло облокотился о перила и выбросил окурок вниз. «Бесполезен?» «Как бесполезен?» «Это предмет класса Б, магическая антикварная вещь. Он немногим лучше побрякушки сладка-коробейника». «И что?» «Ну, — протянул Кларенс, — всем известно, что для каких-либо операций с проклятиями требуется предмет по меньшей мере класса Д». «Всем известно?» — воскликнул Ласло. «Откуда известно? Почему я этого не знаю?» «Страница 36, руководство, нормы и правила». Ласло достал вторую сигарету и щелкнул зажигалкой. «Дай догадаюсь. Еще одна книга, которую мне выдали при поступлении на работу?» «Да. У нее обложка цвета бычьей крови и запах от нее, как на скотобойне». Закрыв глаза, Ласло смутно припомнил, как выбросил какую-то вонючую книжонку в мусорный бак после того, как улизнул с работы, чтобы посмотреть, как Джек Демпси калашматит Джорджа Карпантье в Джерси-Сити. У француза не было ни малейшего шанса. «Ладно, плевать», — сказал он. «Там есть адрес этой сеньоры». Кларенс втянул воздух сквозь зубы. «Ласло, есть там адрес или нет?» После многочисленных предупреждений Кларенс очень неохотно сообщил, как связаться с демонессой. Процесс был таким сложным, что Ласло едва не рассмеялся, но постарался запомнить всю эту нелепицу как следует. Потом спросил коллегу, не слышал ли он что-нибудь о наемниках Андровара. «Ничего», — ответил Кларенс, — «ни звука». «А что насчет этой тетки с головой сама? Она есть в твоем справочнике?» Кларенс закашлялся. «Ласло, я не могу больше находиться в туалете. Этот запах... Возьми себя в руки и потерпи еще немного. Я наполовину акула-гоблин. У меня огромный, очень чувствительный нос. Хотя одним глазком взгляни, — умолял Ласло. Ну уже, дружище, ты же знаешь, что я бы сделал ради тебя то же самое». После слова «дружище» у Кларенса открылось второе дыхание. «Хорошо. Посмотрим, может быть, мне удастся расположить статьи о демонах по виду их головы». «Вот это другое дело», — подбодрил его Ласло, следя взглядом за колечком дыма. В чем он действительно сейчас нуждался, так это в коктейле. «Коктейли Хельга. Прекрасная, но недоступная Хельга». «Извини», — заговорил Кларенс. «Есть демон с головой панцирной щуки, который живет в Парагвае. А в Восточно-Китайском море обитает много духов с головами карпов, но сама я не вижу. Ты уверен, что это был не морской окунь? Одна дама с головой морского окуня работает в штаб-квартире Гугла в Маунтин-Вью». «Забудь», — сказал Ласло. «Спасибо за помощь. Мне надо бежать». «Будь осторожен, Лас». Ласло нажал на красную кнопку и, облокотившись о перила террасы, докурил сигарету. Дрейкфорды в гостиной прикончили его картошку и свернулись на диване. У комка был такой вид, словно он мог вырубиться в любую минуту. Ласло обдумал информацию, полученную от Кларенса. Все было не так уж плохо. При желании здесь можно было даже отыскать кое-какие новые возможности. Если верить тому, что писали о сеньоре Белоскуре, она могла предложить намного больше, чем какие-то магические побрякушки. Она была опасной и определенно не любила иерархию. У такого демона наверняка имелись ресурсы и связи, недоступные Ласло. Если он правильно разыграет свои карты, включит обаяние на полную мощность и тому подобное, эта сеньора может стать ценным союзником для дерзкого, энергичного молодого демона, которому вскоре, возможно, понадобится исчезнуть. Дамы в возрасте всегда благоволили к Ласло. Он вспомнил одну представительницу семейства Габсбургов, которую соблазнил в Богемии в 17 веке. Она была, конечно, не красавицей. Полуслепая старуха, в парике с пятнами на руках и семейной челюстью. Неприятная штука — эта челюсть Габсбургов, как будто тычешься носом в наковальню. Уикенд был не слишком веселым, но он все выдержал, и ничего. И сеньору потерпит. Но согласится ли она ему помочь? Ласло не видел причин для отказа. Помимо красоты и обаяния, у него имелись три туза в рукаве. Одним из них был ведьмин камень. Два других сидели в его номере. Когда Ласло вернулся в комнату, комок уже задремал, привалившись к плечу сестры. Подняв голову, Мэнги приложила палец к губам и кивнула на люстру. Ласло сообразил, в чем дело, и выключил половину ламп. Мэнги очень осторожно поднялась с дивана, сунула под голову комку подушку и подошла к Ласло. Он указал на пустую тарелку из-под картофеля фри. «Это была моя еда», — Мэнги подмигнула. «Мы тебе оставили одну штучку. Ну что дальше? Мы едем в Рим?» «Возможно». Я сейчас собираюсь спуститься в бар и обдумать это как следует. Ты всегда пьешь, когда принимаешь важные решения? Да. Ладно, сказала Мэгги, я пойду с тобой. Ласло проворчал. И оставишь малыша в полном одиночестве? Он не малыш, возразила Мэгги. Ему 11 лет, он спит в отеле, таком шикарном, что я боюсь здесь пользоваться туалетом. Кроме того, он подчинил себе целый клан кобальдов и превратил монстра с головой вороны в кучку пепла. Скорее, он поможет нам, чем нам понадобится помогать ему. Ласло взглянул на мальчика, уснувшего на диване. В словах Мэгги был смысл. Он до сих пор не мог понять, каким образом комку удалось присвоить себе все самые мощные пробирки и оставить Ласло позориться с пузырями и бабочками. Обернувшись к Мэгги, он приподнял бровь. «Ты хоть раз в жизни пила мартини?» «Я похожа на женщину, которая хоть раз в жизни пила мартини?» Демон осмотрел ее с головы до ног. «Я бы не сказал». «Отлично, полевая мышь, выходим через 5 минут. Это будет даже забавно». Самодовольно ухмыляясь, Ласло ушел в спальню одеваться. Никаких решений он принимать не собирался. Он уже знал, что сядет вместе с Дрейкфордами на тот 10-часовой поезд до Рима. Просто Ласло адски хотелось выпить и провести сумасшедшую ночь с каким-нибудь подходящим представителем человеческого рода, одним или несколькими. Хельгу у него отняли, значит, придется искать другую женщину. Мужчину, женщину и мужчину. Ласло было все равно. С его точки зрения пол не имел значения, если партнер был привлекателен, энергичен и желательно связан узами брака. Ласло обожал замужних и женатых. Они были ему так благодарны. Мэгги хочется новых впечатлений. Что ж, он не будет ее отговаривать. В конце концов, она большая девочка и сама может сделать выбор. На самом деле Ласло даже рассчитывал на это.